Глава 35. Мы вышли из Мадраса 21 июня 1977 года на японском сухогрузе «Цимцум», приписанном к Панамскому порту. Судно было огромное, величественное. Командный состав сплошь японцы, а матросы с Тайваня. В день отъезда из Пондишери я попрощался с Мамаджи, с мистером Кумаром и мистером Кумаром, со всеми своими друзьями и даже с целой кучей незнакомых людей. Матушка нарядилась в свое лучшее сари, а длинную искусно заплетенную косу уложила на затылки кольцами и украсила жасминовой гирляндой. Какая она была красивая в тот день! Красивая и печальная. Ведь она навсегда расставалась с Индией, с ее жарой и муссонами, рисовыми полями и рекой Каувери, с ее побережьями и каменными храмами, воловьими упряжками и разноцветными фургончиками, с друзьями и знакомыми лавочниками, с улицей Неру и бульваром Губерта Салаи, да мало ли еще с чем. С такой привычной, такой любимой Индией, мужчинам, а я тоже воображал себя мужчиной, хотя мне было всего 16, уже не терпело спуститься в путь, в душе мы уже были виннипегцами, а она все медлила. За день до отъезда она показала на разносчика сигарет и на полном серьезе спросила, может, купим пару пачек? — В Канаде тоже есть табак, — резонно заметил отец. — Да и зачем нам сигареты? Мы же не курим. — Да, верно, в Канаде тоже есть табак. Но есть ли там сигареты Gold Flake? Есть ли там мороженое Арун, а велосипеды Hero, телевизоры Onida, автомобили Ambassador, книжные лавки Higginbottom? По-моему, именно такие вопросы и крутились у матушки в голове, когда она предложила купить сигарет. Животным вкололи снотворное, клетки загрузили в трюм и надежно закрепили, нам четверым выделили койки, и вот уже отданы швартовы и отсвистели прощальные свистки. Пока Цимцум выводили в открытое море, я стоял на палубе и махал руками, как сумасшедший, прощался с Индией. Светило солнце. Дул ровный ветер, и чайки вскрикивали у нас над головами. Я был просто сам не свой от волнения. Все обернулось совсем не так, как мы рассчитывали. Но что тут поделаешь? Жизнь надо принимать такой, какой она тебе достается. Ну уж от этого стараться взять самое лучшее.